Глава 22. Изменение состояния. Изменение состояния. Что же это означает? Помните историю про моего Фому неверующего из первой главы? Каким он был перед тем, как ему удалось изменить ситуацию? Если помните, он обратился ко мне, будучи в ослабленном состоянии. Он испытывал волнение, страх, тревогу, напряжение, и уверенность в себе совершенно покинула его. Короче говоря, из-за этого у него не было никаких шансов хорошо выступить. Итак, что же он сделал за те несколько минут, которые изменили все? Вспомните, что с небольшой помощью с моей стороны ему удалось перейти от состояния страха и беспомощности к абсолютной уверенности в себе и готовности к выступлению. Он превратился в буквальном смысле в неудержимую волю к победе, причем ему удалось это сделать очень быстро. Я пообещал, что научу вас, как это сделать. Так что начнем. На данный момент вы уже многое узнали, и можно двигаться дальше. Для того, чтобы научиться работать с собой таким образом, вам нужно хорошо усвоить несколько простых вещей. Мысли создают эмоции и чувства, которые вызывают у вас то или иное состояние. В каком бы состоянии вы ни находились, именно ваши мысли привели к его возникновению. Оказавшись в беспомощном состоянии, всегда помните следующее. Вы можете изменить свои мысли и состояние, сконцентрировавшись на трех основных элементах. Первый основной элемент – внутренний диалог. Спросите себя, как бы звучал внутренний диалог чемпиона, готовящегося к выступлению. Я отвел моего Фому неверующего в сторонку и задал ему простой вопрос. Если бы ты был великим чемпионом, обладающим огромным опытом, поставившим невероятный рекорд, занимающим верхние строчки рейтинга в абсолютной недосягаемости для соперников. Как бы звучал твой внутренний диалог перед этим матчем? Фома неверующий посмотрел на меня и ответил: «Я не знаю, учитель. Может быть, что-то вроде: я сильный, я быстрый, я доминирую, я контролирую ход боя, никогда не поддаюсь, никогда не сдаюсь». «Я силен, я смогу победить своего противника, я неудержимый смертоносный гладиатор, я завоеватель, я чемпион, меня ничто не остановит, я воплощенная ярость, мой противник падет». А может быть так? «Я готов ко всему, я не сдаюсь, я всегда иду вперед, я побеждаю, я круче, я сильнее, я лучше, я остановлю противника». «Ну, ты понимаешь, о чем я?» — спросил у него я. «А то!» — отозвался он. «Отлично. Теперь я хочу, чтобы ты сделал следующее. Притворись актером, который играет роль чемпиона. Прислушайся к внутреннему диалогу этого чемпиона», — предложил я ему. «Я хочу, чтобы ты притворился чемпионом, которого я описал тебе, и почувствовал, что чувствует он. Пусть внутри тебя зазвучат те самые слова, которые говорил бы себе чемпион, готовясь к следующему бою. Начинай», — скомандовал я, поглядев на часы. «Времени у нас в обрез». Я отошел в сторонку и молча наблюдал за тем, как Джереми погрузился в выполнение задания и начал проигрывать у себя в голове внутренний диалог чемпиона. Он рассказывал взад-вперед, прикладывая все усилия для того, чтобы полностью сконцентрироваться на выполнении этого упражнения. Примерно через минуту я снова подошел к нему и сказал: «Хорошо, очень хорошо. А теперь добавим кое-что еще». Второй основной элемент. Что происходит с вашим телом? Задайте себе вопрос, как бы двигалось тело чемпиона во время подготовки к бою. «Джереми», — сказал я, — «начни двигаться так, как двигается чемпион, готовясь к соревнованиям. Продолжай видеть себя тем чемпионом, продолжай слушать его внутренний диалог, но одновременно с этим начни двигаться так, как будто ты и есть тот самый чемпион, готовый победить любого противника. Как ты будешь двигаться? Что будет делать твое тело? Покажи мне. Начинаем. У тебя есть еще одна минута», — скомандовал я. Джереми с готовностью бросился выполнять задание. На моих глазах он вдруг начал разминаться, готовиться к бою, ходить туда-сюда, практиковать спарринг с воображаемым противником. Своими энергичными движениями он напомнил мне гладиатора, расхаживающего по клетке в ожидании выхода на арену. Я наблюдал за ним, и в какой-то момент у меня появилась надежда. Тело Джереми двигалось, как тело настоящего чемпиона, сметающего все на своем пути. Двигаясь как чемпион, сметающий все преграды на своем пути, Джереми продолжал поддерживать про себя внутренний диалог чемпиона. Теперь у нас был внутренний диалог чемпиона, движение и телесные ощущения чемпиона, готовящегося к бою. Я не мешал ему делать свое дело и еще пару минут не трогал его. Третий основной элемент — дыхание. Наблюдая за тем, как Джереми работает с воображением, внутренним диалогом и телодвижениями, и его состояние начинает меняться, я подкинул ему третий элемент. «Джереми», — спросил я, — «как бы сейчас дышал чемпион, готовящийся к бою? Сохраняй внутренний диалог, продолжай двигаться как чемпион, но теперь добавь к этому еще и дыхание чемпиона, собирающегося принять бой». Дыхание Джереми тут же изменилось. Теперь он обрел все три основных элемента – дыхание, движение и внутренний диалог. Благодаря им мир Джереми изменился до неузнаваемости. Всего за несколько минут Джереми удалось полностью изменить свое состояние. Выйдя на ринг, он был физически и психологически готов принять бой, благодаря чему это выступление стало одним из лучших за всю его карьеру. Соединив в себе три основных элемента, мой Фома неверующий перестал мешать себе самому. Изменил свое состояние, позволил проявиться результатом долгих тренировок. И выступил, как подобает истинному чемпиону. Вот как ему это удалось, и вы сможете повторить его опыт. Итак, из чего же состоит процедура подготовки к выступлению? Задайте себе следующие вопросы. Каким был бы внутренний диалог чемпиона, готовящегося к соревнованиям? Как бы этот чемпион двигался во время подготовки? Как бы этот чемпион дышал, готовясь к выступлению и встрече с противником? А теперь просто сделайте это. За несколько минут до выхода соедините все эти элементы и позвольте себе перед началом соревнований войти в подготовленное ресурсное состояние. Перестаньте мешать самим себе и позвольте проявиться результатом ваших упорных тренировок. Помните, используйте все три основных элемента одновременно для того, чтобы полностью изменить свое состояние. Внутренний диалог, готовящегося к бою чемпиона, движение, готовящегося к бою чемпиона, и дыхание, готовящегося к бою чемпиона. А затем просто позвольте себе стать чемпионом и начинайте свое выступление.